«Роксана, солнышко, или прекращай меня провоцировать, или немедленно посмотри мне прямо в глаза и скажи, что я тебя правильно понимаю. Я ведь сейчас...» Она подняла голову, широко распахнула глаза, взмахнув пушистыми ресницами. «Правильно. Меня и до этого мало волновали Борнео и Балканская Федерация, а теперь...» Я рывком притянул ее к себе, она подалась навстречу и поцеловала, долгим, жадным поцелуем. «Разве это возможно? Но ведь это... происходит...» Солнце клонилось к закату, мы лежали на пледе, спиной я ощущал выбоины в бетонной крыше испытательного цеха. Голова волшебницы уютно расположилась у меня на груди, глаза ее были закрыты. Казалось, девушка задремала, но нет. Потянувшись гибко, как кошка, всем своим ладным, сильным, нагим телом, она села, обняла руками колени и сказала: «Я выйду замуж за Петю Розина». В голове было пусто, на душе муторно. Петя Розин – хороший парень, усатый, красивый, дворянин. Он одаренный, зачем-то спросил я. Интуит – очень сильная чуйка, в экстремальной ситуации действует правильно почти всегда, по наитию. Прекрасно разбирается в людях и в нелюдях. Тоже. Он бы никогда не позволил тебе просто так прикоснуться к княжичу. Чувствовал, все получится. Идеальный командир. Муж тоже будет хороший. А что я еще мог сказать? Наверное. Давай я подброшу тебя до КПП. Не стоит тебе пока что разгуливать по городу. Это ее пока что теперь не произвело на меня никакого впечатления. Она быстро оделась в привычный милитари комбес и смотрела, как я прыгаю по платформе, пытаясь нацепить на себя севшие от влаги джинсы. Чертова одежда выбесила меня капитально, так что я рыкнул, оторвал штанины выше колена, напялил эрзац-шорты на себя, потом влез в сраную в футболку с конченной надписью на спине. «Бабай», Роксана ткнула меня кулачком в плечо. «Не дуйся, ты классный, не усложняй, а, просто, такая жизнь, и так, сложная». Мне хотелось грязно выругаться, но я взгромоздился на пассажирское сиденье авто и сказал, стараясь держать максимально нейтральный тон и не срываться в гаул: «Значит, будем упрощать». Волшебница задумчиво глянула на меня, одним плавным, изящным движением села в машину, прикрыла глаза, прикусила нижнюю губу, очень симпатично. Код 2078, борт 316, Артищева, взлетаю. Пилинг принял, взлет разрешаю. Электрокар, повинуясь неведомой гребаной магии, взмыл в воздух, рассекая начавшие собираться над бухтой тяжелые дождевые тучи. Глава 20. Месть с нога. Последние три квартала я бежал уже бегом. Сомнений быть не могло, густой черный дым валил из окна Орды. Горный ливень хлестал с неба, но я был ему страшно рад. Под палящим солнцем я бы не смог, наверное, держать максимальный темп, да и в случае большого пожара дождь тоже неплохое подспорье. Вокруг Орды суетились ребята Густава. Сам гном с брандспойтом в руках от души поливал ближайшие здания, на которое грозил перекинуться огонь. Понятно, им плевать было на мое имущество, главное, чтобы их на дым не пострадал. А вот Кузенька, Капиташка с Парамошкой и еще штук 20 мелких зеленых засранцев вполне себе споро передавали ведра с водой по цепочке и поливали что-то внутри. Пожар был какой-то странный, несколько небольших очагов, кажется, с трех сторон. Обгорелый фасад оказался напрочь испоганен корявыми граффити, в которых явно читались оскорбления против меня лично, а также направленные на весь окружающий мир. С нога. Я как носорог проломился сквозь толпу зевак, вырвался на оперативный простор, выхватил из цепочки водоносов Кузю и спросил: «Что случилось? Говори быстро, по толку». Гоблин не стал тянуть резину, собрал мысли в кучку и выдал: «С нога мстят тебе за убитых. Это не Щербатый, никто серьезный, просто молодые бандюги, но их много. Целая толпа. Вломились в Орду 2 часа назад, я слышал, орали, что одного утопили, одного закопали. Все разгромили, но я не видел никакой добычи у них в руках, кроме пакетов с продуктами с кухни. Обосцели крыльцо, все изгадили, подожгли. Некачественно подожгли вообще-то. Утопили, закопали, суки, если они убили Хуи Моргина с Витенькой, я ж с них кожу живьем драть буду. Где? Мы тушим, мы не знаем. За то, что тушите, спасибо. Продолжайте, сочтемся». Хлопнув гоблина по плечу, я, задержав дыхание, рванул в дымное нутро кафешки и, как пушечное ядро, пробил его насквозь, распинывая обгорелые столы и стулья и проникнув через подсобку к черному ходу. Единственное место, где можно было кого-то закопать поблизости, это задний двор, там не имелось бетонного или асфальтового покрытия, только утоптанная земля и большая цистерна с технической водой. Я выбежал наружу и принялся осматриваться. Вот оно, прямо посреди двора, прибитое дождем, но все еще рыхлая копаная земля. Сверху, насрано. Ну конечно, одним прыжком я допрыгнул туда, расшвырял пинками говно и принялся копать голыми руками, отбрасывая огромные комья земли со всей возможной скоростью. Уятьные дарасы зеленые. Закопать гнома, долбоклюи. Упоротые личинки, сука. Лохи позорные. Чем тоньше становилась прослойка земли между мной и Хуи Моргином, тем громче звучал его голос. Один говорит, у них клаустрофобия, туннельная болезнь, умник жеванный. Давайте гнома закопаем, говорит, а Витенька как заорет, мол, лучше меня закопайте, только не тащите к цистерне, мол, воды боюсь. Они как загогочут, да как кинут его туда, еще и палками тыкали, пока он на дно не опустился. Но отпи, били нас как следует, короче, серьезно били, вонючие навозные черви. Я ухватил его за руки и вытянул из земных недр. Сначала появилась усыпанная землей борода, потом, сердитая гномья рожа, которая злобно поздоровалась и продолжила поток ругани. Хуи Морген, ять, закопать они хотели, а мне похер, як хазат. 10 ударов сердца в минуту, и могу хоть сутки так валяться, пока спасатели не найдут. Идиоты, неучи, бабай, хули ты так долго, пошли хлебальники бить, мочи нет, как охота убить штук 20 зеленомордых с нога. Ой, ай, не, хлебальники потом бить пойдем, у меня ребра походу сломаны. Как же я рад тебя видеть, бородатая жопа. Я бы обнял его, но ребра, штука серьезная. Я как дым увидел, думал все, Аллис капут. А оно и есть Аллис капут. Плакала наша орда. Гном уселся на краю собственной могилы и замер под струями дождя в грустной позе. Ничего не плакало. Мы отстроим все заново, только еще больше и лучше. Сейчас Витеньку достану и все порешаем. А вообще ты знаешь, дядя Фриц, пожалуй, мы ничего не будем строить заново. Пусть они сами строят. В голове у меня родилась отличная, просто потрясающая в своей бесчеловечности бессноговости, в общем, очень замечательная идея. Сами, удивился Хуи Морген, ты хочешь заставить снога отстраивать нашу орду? О, да, я встал, отряхнулся, помог подняться гному и отвел его под козырек черного хода, а сам полез на большую ржавую цистерну, какую тут использовали до того, как Фриц Дюрхденвальд подключил центральный водопровод. Вскарабкавшись по шатающимся металлическим ступеням, я выкрутил стопор и открыл крышку. Ау-у-у, Витенька, а акустика в стальной хреновине была потрясающая. Буль-буль, ответил Витенька, высовывая свою осьминожью башку над поверхностью воды. Бульваны и имбульцелы, они хотели закопать гнома и утопить осьминога, понимаешь? Бабай, почему в мире столько идиотов? Давай сюда свои щупальца, дорогой ты мой головоногий товарищ, как же я нахрен счастлив, что ты жив. И он протянул ко мне свои щупальца, и я вытащил его наружу. А потом мы потушили остатки пожара и обнаружили, что все не так уж плохо. Кофемашина не сгорела, турочки не расплавились, тандыр остался цел. Уцелело и подвальное хранилище, где Хуи Морген раньше хранил боеприпасы, а теперь морозилось мясо и хранились другие продукты в автономных рефрижераторах. И пожарили во дворе, на тех самых передвижных ходдажьих тележках много мяса и угостили всех гоблинов, которые помогали тушить. А Густава не угостили, пошел он в жопу, куркуль несчастный. У него целый брандспойт со шлангом, а он ни капельки воды на орду не потратил по-соседски. Радовался, курва, что конкурент чужими руками уничтожен. Хотя, я его дом труба шатал, то есть женщину имел, предъявлять какие-то претензии в моем случае было бы полным свинством. Но и мясо тратить на его банду я не собирался. Дождь кончился. Гоблины жрали мясо. Витенька занимался травмами Хуи Моргена. Самому-то октопусу было как с гуся вода. Хотя набили их смертным боем. У гнома кроме сломанных ребер оказались еще сломанные пальцы, вывихнутая лодыжка и куча мелких проблем. Пользуясь своими эзотерическими способностями, осьминог отрабатывал еще и за костоправа, так что Фриц матерился и хрустел костями, и заливал горе пивом, а я подсел к Кузе. Кузя, хотя ты и сволочь, но других таких друзей, как ты, у меня нет, сказал я, и был искренен. Эта зеленая сука подла единственная со всего маяка пришла на помощь Орде, а потому, гоблининок заслужил быть ее частью. Хочешь, я возьму тебя на работу? Меня, удивился Кузьма, на какую работу? У тебя ж все сгорело, гля, как много работы, все ж заново делать теперь, оскалился я, и я тебя уверяю, Кузенька, когда я начну все это делать, лучше быть со мной на одной стороне. Пойдешь ко мне в Орду на должность менеджера по клинингу и вторичным ресурсам, дам спецовку, блестящий жетон и нормальное спальное место. Совмещать с индивидуальным предпринимательством не запрещается, количество помощников менеджера не ограничено, работы хватит всем. А оклад какой? Зашевелил ушами заинтересованный гоблин. Никакой. Оплата труда, сугубо сдельная, знаю я вас, Аглоедов. Зато будут бонусы в виде отчислений с процента дохода корпораций. Корпораций? Прохрипел выкручиваемый осьминогом Хуи Морген. Ты говоришь это на развалинах своего бизнеса? Ты рехнулся? Ао, нет, я не рехнулся. Теперь мой разум чист, как никогда ранее. Я четко знаю, что именно собираюсь сделать. И это мало кому понравится, но мне, честно говоря, насрать. Скажи мне, Фриц, а где мой лом? А ты, Кузя, скажи мне, кто именно из Снага есть те самые те гады, что устроили все это безобразие? Честно говоря, я наконец-то решил побыть резчиком, вот и все. И мне нужны были подопытные. А этот разгром, он пришелся очень кстати, поскольку давал мне карт-бланш на все, что угодно. И я даже рад был, что это сделали именно беспредельщики Снага. Они в целом мне никогда не нравились. Это место называлось в народе Пампасы, этакий глухой закуток, довольно близко расположенный к маякской условной зажиточной промзоне, и вместе с тем по духу своему очень похожий на длинный аппендикс проспекта. Пару лет назад здесь процветал частный сектор, типичные для местной архитектуры двухэтажные кирпичные и каменные дома располагались вольготно в тени мандариновых, гранатовых, хурмовых, хурминых и фихашных, фихуевых и прочих всяких разных плодовых деревьев и виноградников. Но теперь давление Хтани сказало свое веское слово – сады были вырублены и рядом с капитальными особняками поселенцы настроили лачуг и хибар из всякого хлама, используя для жилья также остовы автомобилей, контейнеры, павильончики, цистерны. В этом были все Снага, а именно Снага в Пампасах составляли подавляющее большинство. Молодые, не обзаведшиеся семьей, не прибившиеся к какому-нибудь мародерскому или бандитскому клану или рабочей бригаде, без определенной профессии и занятия, они зарабатывали на жизнь поденщиной и халтурками, случайными кражами, вылазками в ближнюю хтонь. И именно в этой зловонной дыре крылся источник моих проблем. Одному борзому ублюдку по кличке Дихлофос взбрело в голову отомстить за братцев. Тех самых, которые швырялись камнями в кафе, когда оно еще называлось «Еда и напитки». Снага рождаются выводками, по 5-6 маленьких засранцев от одной мамки, так что мне удалось за раз прихлопнуть примерно половину всей гнусной семейки. Они тогда пытались заработать себе дешевый авторитет и немного монет, выполняя мелкие поручения Щербатова, но напоролись на меня. Такое бывает, когда в качестве основного занятия выбираешь не созидательный труд, а паразитизм в самом чистом его виде. И вот теперь, воспользовавшись благовидным предлогом в виде мести, этот самый Дихлофос расписал таким же молодым оболтусом, как и он сам, перспективы нападения на явно разжиревший на продаже фастфуда ресторанчик, как материальные, так и репутационные. От таких возможностей у юных мудаков случилось головокружение от несуществующих успехов, они наживались какого-то синтетического дерьма и пошли убивать Рука, то есть меня. Страшная снаговоместь за убиенных мной говнюков должна была свершиться, но Рука на хате не было, потому они отбуцкали, а потом предали лютой смерти его холопов, так думали Снага. Все изгадили и смылись, планируя вернуться ночью и доделать начатое, когда Урук будет стенать над разоренным гнездом. А хер там, давно они с Уруками не общались. Я и не думал стенать, я надел национальный костюм и очередную тупую футболку, прицепил карт за спину, прихватил с собой хороший такой моток прочной веревки и ломик, а для допинга сунул в рот щепотку этого самого экстракта дерева пха, раз оно такое жутко полезное, и полез в большую клоаку, чтобы при помощи набросанной Кузи схемы вылезти прямо посреди вражьего логова. В клоаке мне пришлось обнажить меч. Метрового роста твари с костяными панцирями на вроде черепаховых, лысыми башками и когтистыми длинными лапами набросились на меня с четырех сторон. Одну пнул, от второй увернулся, третий, сходу отсек нижнюю конечность, четвертый врезал ломом, дурак я, что ли, такое полезное орудие из рук выпускать. Ну да, я не был обоеруким бойцом, Уруки такое не практиковали, но тупо по-мужицки врезать железной палкой по хлебальнику левой рукой мог. Получилось довольно эффективно, даже лучше, чем мечом. Башка черепашки лопнула как спелый орех. Минус Микеланджело. сердито буркнул я. Не было у меня охоты с ними бодаться, я шел за снага. Но делать нечего, двое целых монстриков были настроены весьма решительно и атаковали своеобразно. Собрались в кучки, оттолкнулись от стеночки коллектора и с большой скоростью покатились на меня, как огромные шары для боулинга. Разумным показалось на их боулинг ответить нашим гольфом, потому я отбросил меч, перехватил лом обеими руками и, бах, не настоящий гольфистский драйв, конечно, получился, но за нормальный питч вполне сойдет. И второму, бах, обе тваренные черепахи с хрустом вмонались в противоположную стену, я в два прыжка подобрался поближе и, хрусь, вскрыл им черепные коробки. Минус Донателло и Караваджо, ять, это ж надо, какой, в жопу, Караваджо, Рафаэлло, ять, Рафаэлло, это конфеты, короче, четвертого, который был гипотетическим Леонардо, я добивал уже без настроения, обозвать похожих на черепах хтонических тварей черепашками ниндзя, это не зашквар, зашквар, перепутать их имена. Когда я лез наверх по вколоченным в стену металлическим скобам, то внезапно почувствовал некую горячую волну, которая прошла по всему телу, от груди, к ступням и кистям рук, к самой макушке. Меня стало колотить, как при сильной температуре, все до одного волосы встали дыбом, зрение, слух и обоняние внезапно обострились, ритм сердца разогнался. Пха! Удивленно выдохнул я, и мне показалось, что дыханием моим можно переплавить одну из этих самых скоб. Нихера себе! Ясно, почему они его так назвали, это дерево. Наконец острая волна ощущений улеглась, бешеный озноб прошел, но странная разгоряченность тела и четкость сознания остались. А ну, как отпустит в самый неподходящий момент, у любой заимствованной силы, будь то химические спортивные фармпрепараты в мире нашем или, как тут, на этой самой тверди, магические прибамбасы, есть одна особенность, за нее все равно придется платить, и в моем случае, лучше бы позже, чем раньше. Одним рывком я преодолел расстояние до крышки люка, мощным толчком обеих рук отворил ее и выбрался наружу. Солнышко уже садилось, зеленокожие уродцы устроили танцы вокруг костра, видимо, празднуя надо мной победу и пожирая украденные из кафе и квартир продукты. Снага было штук 30 на утоптанной площадке у большого дома, и самого главного из них, этого самого Дихлофоса, я приметил сразу. Как я его узнал, ублюдок размахивал тесаком, который я честно отжал у скелета в хтоническом торговом центре. Вещица была знатная, блестящая, и татуированный с ног до головы с нога что-то втирал своим подельникам, потрясая кухонной утварью так, будто это был Экскалибур. А еще, у него имелся красный ирокез на голове, такой ни с чем не спутаешь. Амбициозный парень, заметный. Небось, в вожди метит или на место Щербатова. Я поднял с земли осколок кирпича, прикинул расстояние, а потом точно, как во время выполнения упражнения по метанию гранаты с разбега, разогнался в 4 шага и швырнул, чтобы привлечь внимание снага. Мне нужен был хороший бой, слишком много негатива накопилось за последние дни, и слишком зарядил меня этот сраный экстракт. Надо будет хоть инструкцию почитать, что ли, может он на полукровок как-то по-дурному действует. Крак, кусок кирпича с хрустом втемяшился в голову Дихлофоса, оставив на ней солидную вмятину. Несостоявшийся великий пампасский вождь кулем рухнул на землю. Снага принялись оглядываться, трусливые твари. И когда они заметили меня, то я не выдержал и заорал во всю силу легких то, что давно распирало меня вот уже как почти месяц. Локтарагареререр. И ринулся на них, рыча и размахивая ломом. Конечно, для них это ровным счетом ничего не значило, но я-то знал, что это такое. И первыми же ударами железного дрына доходчиво объяснил, чем отличаются сраные снага от настоящего боевого урукхая, и почему, к японой матери, не стоит жечь и ломать то, что принадлежит мне. Будь среди них хоть один лидер уровня Щербатова, они бы навалились на меня скопом и просто запинали бы до смерти, но такие Щербатые, товар среди снага штучный. Может, Дихлофос и смог бы направить их в бой, но Дихлофос пускал пену изо рта на земле, и потому, оставив лежать покалеченных товарищей на земле, такие борзые и веселые за минуту до этого снага теперь бросились в рассыпную. Куда, куда, а? Такого расклада я точно не ожидал, моя свирепость не была утолена даже на йоту, и я рванул за ними, догоняя, преследуя и уничтожая отстающих. Эту ночь в пампасах запомнили надолго. Она, нахрен, вошла в орачьи легенды, а точнее, в страшилки. Это я знаю точно. Глава 21. Ужасный эксперимент. Я бодренько погонял целую вереницу связанных с нога по проспекту, используя лом как шест каюра и тыркая им отстающих. Шесть молодых, крепких, мускулистых с нога со скрученными крепкой веревкой руками и привязанные один к другому за шею были совершенно подавлены и жутко напуганы. От звуков моего голоса они прижимали уши, щурились и втягивали головы в плечи. Да, да, замордовал я их капитально, но с этим подлым племенем по-другому было нельзя. У меня на их братью имелись обширные планы, целый адский аттракцион длиной в несколько лет и масштабом в сотни и тысячи орков, так что отрабатывать методы воздействия нужно было прямо сейчас. Этих я выбрал потому, что они проявили максимум сообразительности, играя в прятки на выживание в пампасах, и нашел я их последними. Теперь они тащили на спинах кое-какой хабар, которым я надеялся хотя бы частично компенсировать материальные потери от разгрома орды. На месте, стой, раз-два, скомандовал я, вспоминая нашего школьного физрука. С нога остановились. Я огляделся, нужно было подкрепить свои силы. Похоже, экстракт дерева пха выжрал у меня все энергетические запасы организма подчистую. Еще бы он не выжрал. Я их там полночи геноцидил, предплечье скоро до половины черепами покроется, не считая четырех черепашьих панцирей. Самое дикое было то, что я не испытывал ровным счетом никаких негативных эмоций по этому поводу. Для Сархана убивать тех, кто хотел бы убить его, было вполне естественно, как во дня прихлопнуть. А новый бабай очень, очень хотел жить, можно сказать, бешеное удовольствие получал от процесса проживания жизни, так что рассудочная часть вполне договорилась с телесной. Симпатичная человеческая девчонка кудрявой наружности торговала фруктами в ларьке тут же, на перекрестке. Яблоки, груши, абрикосы, бананы и все такое прочее лежало аппетитными горками на прилавке и вызывало интенсивное слюноотделение. Но за товаром девушка не следила, предпочитая снимать на видео при помощи смартфона мой личный цирк с конями, то есть со снагами, конечно. Я подошел в упор, улыбнулся и подмигнул в самую камеру. «Рузанна Родионовна, а не соблаговолите ли вы продать мне вон ту самую большую гроздь бананов?» Поинтересовался я великосветским тоном. «А, что, да, а откуда вы меня? Я сейчас взвешу». Девушка-продавец явно потерялась и принялась суетиться. «А у вас на бейджике написано? Нет, пакет не надо, спасибо, я их прямо сейчас съем». 10 штук, удивилась растерянная и разрумянившаяся Рузанна Родионовна. «А что там есть?» Я передал ей деньги, погрозил пальцем зашуганным с нога, взял гроздь бананов и принялся пожирать их, один за другим, стремительно пережевывая и отправляя в топку урукской пищеварительной системы. Бананы закончились минуты за три, не больше. Продавщица стояла обалдевшая, а я прислушивался к ощущениям, чего-то не хватало. «Дайте еще вон то зелененькое яблочко», — пощелкал пальцами я. «Это, он протянула мне фрукт с некоторой опаской. Да-да, спасибо». Расплатившись за эту покупку, я мигом схрумкал его, смачно облизнулся и сказал: «О, теперь наелся. Надо было сразу яблочко покупать». Взявшись за веревку, взмахнул ломом на манер дирижерской палочки. «Шагом марш, с нога, шагом марш, что вы плететесь, как пленные румыны». Орки потрусили вперед, ровно до следующего перекрестка. Дальнейшее продвижение было затруднено. Посреди проезжей части стоял бэтмобиль вахмистра Перепелки, огромный, черный, с белыми геометрическими двуглавыми орлами на бортах. Участковый пристав был весьма и весьма серьезно настроен. Я впервые видел его в боевой форме. Хромированная броня покрывала все тело, органично переплетаясь с кибернетическими протезами в один красивый и убийственный механизм. На бедре покоился огромный черный пистолет, как у робокопа, на самом деле. В правой руке он держал черную дубинку с навершием, искрящим электрическими разрядами. С обеих сторон от него замерли те самые массивные приземистые тяжело вооруженные работники на гусеницах. Подготовочка, однако, это по мою душу, или есть какая другая причина? Бабай, грозным голосом, усиленным репродукторами авто проговорил вахмистр. Что за ересь ты учудил в пампасах? Кто эти с нога на веревке? Децимация, сказал я, типичное древнеримское наказание для многократно провинившихся легионеров, мародеров, трусов, нарушителей дисциплины и погромщиков. Эти, выжившие после децимации, мои кабальные работники. Они будут трудиться в поте лица своего, пока не покроют убытки от пожара в Орде и нападения на моих соратников. Децимация, децимация, это когда казнят каждого десятого. Бабай, ты убил в пампасах более полусотни, мы насчитали почти 6 десятков трупов. Вой стоит страшный. А, да, так это наша, урукская децимация. У нас не казнят каждого десятого. Национальный колорит такой, можно сказать. Я лжаба гадюку, усмехнулся Перепелка. Урук забил до смерти целую кучу с нога, ты ж знаешь, мне похер. Я вообще ставлю на тебя как на крысиного короля. Чем больше этих ублюдков ты завалишь, тем больше я смогу пригласить сюда нормальных поселенцев. Под нормальными он, похоже, имел в виду людей и гномов. Вообще, эти две расы были в порядке, сосуществовали бок о бок не беспроблемно, но вполне вменяемо. Хазак чувствовали себя в здешнем государстве российском, как евреи в нашей дореволюционной Российской империи за чертой оседлости, не такие уж равные, но вполне признанные члены общества, часто уважаемые и зажиточные, хотя и очевидно чужеродные. Они, эти гномы, в принципе очень сильно напоминали европейских ашкенази, и своим говором, и традиционными занятиями, и языкастой язвительностью пополам с потрясающей предприимчивостью. А вот орки. На орков всех трех мастей народ в основном плевался. Какой аналог я мог провести с нашим миром? Очень, очень спорный вопрос. И тем более странным был следующий заход вахмистра. Его светлость говорил тебе о некоем сверхважном поручении, едва слышное жужжание сервоприводов сопровождало полицейского, когда он подходил к задней дверце машины. Деловом предложении, поправил его я, мне насрать, вот оно, твое деловое предложение, он открыл дверцу и рявкнул, на выход, дамы, живо, живо, ваш опекун с этой самой секунды, Бабай Сархан, резчик, вы должны слушаться его так, будто он самый большой вождь в мире и наместник самого господа бога. Совершенно обалдевшими глазами я смотрел, как из полицейской машины вылезают две облаченные в женский вариант национального костюма урукхай арчанки. Уручки. Урукхайхи. Пусть лучше будет арчанки. Это были едва-едва оперившиеся подростки, девочки-девушки, одновременно красивые, диковатые и свирепые. Я никогда до этого не видал девушек-уруков, только в интернете на картинках, и впечатление было, надо сказать, очень своеобразное. Первая мысль была такая. Они красивые, но ни хрена не в моем вкусе. Ну, то есть кому-то, наверное, нравятся бойцы из женской лиги ММА или там начинающие кроссфит-маньячки из тренажерок. Но это не мой вариант. Они были поджарые, высокие, спортивные, с тем же самым огнем в глазах, что и у меня, с такими же черными, как смоль, волосами, как у меня и с той самой бойцовской хищной грацией, что отличает настоящих воинов от клоунов типа меня, и у каждой на предплечье имелась тату с несколькими черепами. Однако, вроде как только-только перешагнули порог урукского совершеннолетия, судя по внешнему виду, а уже успели прикончить по полдюжины врагов. Это Шараймара, из табора Маухура-поджигателя. Они поживут у тебя до Рождества, пока война не закончится. До Рождества, пока война не закончится, тут было Рождество. Да и фраза про конец войны до Рождества была такой ужасной, что мне аж поплохело. И нахрена мне эти шерочка с машерочкой, уточнил я. Неужели ты не знаешь, что я тебе отвечу? Правильно, мне до сраки. Делай с ними что хочешь, они должны жить под присмотром мужика у рука до Рождества. У князя нет никакого другого мужика у рука на примете кроме тебя, а обязательства есть, невнятно ответил вахмистр. Да если и сдохнут, тоже невелика потеря. Главное, чтобы доблестно сдохли. Ну, это ты им обеспечишь? Да, да, автоматически ответил я, а потом спохватился. Нет, что за нахер вообще? Куда? А тренировка? Эй, не садитесь в машину, не смейте уиз. Ять, сука, падла, великий сракопад. Так, мне нужно было пару минут, чтобы собраться, но с нога, почувствовав мою растерянность, зашевелились и попытались воспрять, а мне нахрен не нужно было, чтобы они воспряли, и потому я начал тыкать в них ломом, и не заметил, как девчоночки-арчанки подобрались поближе, а когда обернулся, они уже во все глаза пялились на мое тату. «Резчик», — сказала одна из них, та, которая была малость посимпатичнее и посветлее лицом, кажется, Шра, полукровка, Сархан, тот самый ублюдок, о ком все говорят, прям крутой, да, кивнула вторая, с более резкими чертами лица, кажется, Мара, черепа, а, у него много черепов. Я думала, нашим опекуном будет какой-нибудь старый маньяк. Нормально. Болван какой-то на вид и вообще на бабу похож, клыки никакущие, но резчик и кровожадный убийца. Интересный, да, они меня нахрен игнорировали. Говорили друг с другом так, будто я пустое место. Вздорные бабы, гляди, у него ручные с нога, откликнулась Шира. А можно погладить, они не кусаются, а чем их кормишь? С рук едят, любит, когда за ухом чешешь. Я только-только встретился с соплеменниками и уже начал понимать, почему все ненавидят уроков. Так, вы, Шерочка, ядь с Машерочкой, построились рядами, с Мирерна, руки по швам, слушай мою, ядь, команду. А потом вспомнил, что при женщинах ругаться неприлично, и немножко сбавил тон. Значит, пойдете замыкающими, в Орде совсем разберемся, к сведению, что пожрать, где поспать, как поднять денег и кому отрубить башку, это решаемо, с этим проблем не будет. Толковый, да, повернулась Шерочка к Машерочке, мне нравится, будем слушаться, ну, вечером попробуем его побить, и потом порешаем уже, кивнула Машерочка, но в целом да, полезный мужчина, давай, будем делать вид, что мы его слушаемся, и пошли в конец колонны, и, ядь, таки почесали какого-то с ногу за ухом, как будто это реально было домашнее животное. В Орде нас встретили радостно. А что, босс свернулся с победой, враг повержен, есть пленные, даже кое-какие трофеи, судя по туго набитым мешкам на плечах с нога. Но радость тут же сменилась настороженностью. «Витенька, а-а-а!» – жалобным голосом проговорил Хуи Морген. «А это что там? Еще два новых урука. Это, кажется, урукские девчонки», – неуверенно кивнул осьминог. «Но они какие-то опасные. Нам кобздец вощита», шмыгнул носом Кузя и печально пошевелил ушами. «Три урука, это уже урукхай, маяку жопа, все, тут и с одним нашим полукровкой совсем плохо стало, а с тремя вообще, все прахом пойдет». Шерочка с Машерочкой осматривали следы пожара и недавнего боя с явным удовольствием. Их ноздри трепетали, руки сжимались на рукоятях кардов, которые в женском варианте национального костюма почему-то носили у правого бедра. Друзья и соратники ордынцы, это Шерочка и Машерочка. Они у нас поживут какое-то время, нужно найти им подходящее занятие, работу. В конце концов, я кивнул на тележки ходожницы, обвел руками весь окружающий бардак. Работы у нас полно, врагов тоже. Всем найдется дело. А пока, накормите, напойте, проведите по зданию, пусть найдут себе берлогу по душе. Витенька, ты ответственный. Повернувшись к корчанкам, я обвел их взглядом, снизу вверх и вдоль, и поперек. Потом тяжко вздохнул и проговорил. «Слышали, обещаю, я закончу со снога, и мы с вами отлично подеремся». «До крови?» – спросила Шерочка. «На мечах?» – спросила Машерочка. «До крови, на мечах», – пообещал я. «Но если вы устроите тут безобразие, пока меня не будет, я вас просто отлуплю и в угол поставлю. Честное слово, с нога я зашугал до невозможности. Завел их в подвал, в один из свободных отсеков. Привязал стяжками к неработающим водосточным трубам, а потом сходил за ящичком со стилом и прочими татуировочными приблудами. «Поскольку вы те еще дебилы, то я вас буду перевоспитывать», — пояснял я все свои действия, открывая шкатулку и уже привычно подставляя ладонь под укол шипа в рукояти стилуса. «Вы, неорганизованное, тупое быдло, несмотря на неплохие природные данные, отличную живучесть, многочисленность и в целом приемлемые умственные способности», — ничего путного за все время пребывания на маяке я от вашего племени не увидел. Те редкие экземпляры, которые занимаются ремеслом и торговлей, это случаи исключительные, лишь подтверждающие правила. Эти орки сумели вырваться из привычной среды, поверили в свои силы и занялись делом. Им за это почет и уважение, они паровозик, который смог. Вы, нет, нет, нет, никакого расизма, понимаете ли, у людей, например, тоже есть те, кто пашет за бутылку у кого-то на стройке, и есть те, кто их этой бутылкой снабжает, и еще одни, те, кому дом будет принадлежать, когда его построят первые и вторые. Но мне как-то обидно за то, что и меня, и тех мужиков с нога, которые честно трудятся на своих рабочих местах, и даже Кузю, и Шерочку с Машерочкой, всех нас оценивают и судят по таким бестолковым утыркам, как вы, позор орочьего рода и... кажется, вас никак не меньше половины. Это очень-очень печально. Я с этим мириться не намерен. Так что придется искусственным образом сложившуюся ситуацию как-то исправлять. Хотя бы в отдельно взятом сервитуте. Я создаю Орду, знаете ли, а никто, кроме орков, Костяком морды стать не может по определению. С нога слушали и дрожали. Я наконец закончил заряжать стело колорами, пощелкал выключателем и спросил, кто самый смелый, кто будет первым моим подопытным кроликом. Он ять. Вдруг пятеро с нога ткнули пальцами в самого худого и самого высокого орка. Вот же подлый народ. А почему он? Поднял бровь я. Он нах дохера трендить в рот. Сильно ять умный нах. А, так он-то и будет у вас бригадиром. И звать его будут единица. Я разрезал единица стяжки на ногах и притянул его поближе к центру помещения. Лежи ровно, и тогда останешься жив. Понятно? Деда нах. Бабай. Он вдруг обратился ко мне по имени. Что в рот с нами будет нах? Действительно, какой-то с нога с зачаточными проблесками разума. Надо его взять на заметочку. Я сделаю из вас настоящих стахановцев. Вы все почините. Все, что тут испортили вы и ваши подельники. А потом пойдете нести свет истинной веры в темные орочьи массы. Понятно? Понятно, нах. А по жрачке что? А во, какой ушлый тип. Этот единица определенно мне подходит. Двухразовое питание, сытное, растительное, в основном, каши, иногда с салом, костями и ливером, и мармеладки в качестве бонуса. Но если вы, суки и падлы, будете меня бесить, я понизил голос до инфразвука. «Не-не-не», — сказал единица, — «лучше ять мармеладки в рот, потому что ну его нах, давай сюда руку уже», — заткнул его я. Первым делом на тыльной стороне ладони я наваял ему крупную такую цифру 1, чтобы не путать с другими бездельниками, а потом дал волю творчеству. Для начала я нанес ему на предплечье серп и молот с читкой кириллической надписью «Мир», «Труд», «Май», вокруг этого мощного символа. Это для трудолюбия. У вас будет не неделя, а сплошной субботник по благоустройству и ремонту жилых помещений и объекта общепита. Эта эмблема и тайные письмена дадут вам силы трудиться много, плодотворно и с энтузиазмом, позволит вам ощутить радость коллективного созидательного труда на мою пользу, пояснил я. Понятно нах, откликнулся единица, завороженно наблюдая, как серп и молот полыхнули золотом. Я сменил колор и кропотливо вывел стилом классическое всевидящее око, вписанное в треугольник. Этот символ значит, что я всегда слежу за вами. Мне будет известно о всех ваших косяках и ублюдских выходках, ничего от меня не скроется, не будет ничего тайного, что не стало бы явным. Беда. Единица понурился. Он реально верил, и его товарищи по несчастью, тоже. И это было очень, очень хорошо. Над следующим элементом я долго думал, а потом заржал, как жеребец на выпасе и, высунув язык, принялся бить трискель. Не тот, который кельтский языческий, а который ССФ. Я вроде как и знать такого не должен был, потому как мужик нормальный, но когда составляешь задания для квизов, какой только дичи не начитаешься. А это, бедный мой единица, означает, что если вы захотите отлынивать от работы, кайфануть вместо того, чтобы вкалывать мне во благо, как приличные кабальные работники, или попробуете отлежаться в тенечке, бахнуть пивка, покурить или поприставать к девчонкам, то вам будет очень-очень плохо. Это будут ощущения примерно такие же, как если бы вас поймали везде и всюду самыми противоестественными способами. Ой-ой, пискнул с нога. Может нах не надо в рот, и в прочее всякое разное. Это не я придумал, это символ такой, специфический. Но вы же орки, а значит, априори большие любители борзеть и творить всякую бяку. Такая у нас, орков, природа. И лучшего средства, чтобы эту самую природу перебороть, я, увы, не придумал. Да, да, это чудовищно и антигуманно, но, не я первый начал. Это последствия ваших действий, привыкайте. И в конце я набил каждому из них белую длань на левой стороне груди, красивую и замечательную. Потому что отныне ваши жизни принадлежат Орде. Все поняли, татуировки полыхали золотом, с нога с обалдевшими глазами смотрели на них, пытаясь осознать свое новое положение. Ять, пацаны, походу мы в ощинах говно в рот сделали, когда с резчиком нах зарубились ять, пробормотал кто-то из них. Кажется, четверка. И это было первым признаком того, что воспитательный процесс пошел в правильном направлении. Глава 22. Шерочка с Машерочкой. Определенно, тренировки с перепелкой пошли мне на пользу. Две молодые клыкастые бестии уделали бы меня, попробуй я с ними играть в Д'Артаньяна. Конечно, они не хотели всерьез воспринимать деревянные мечи, но пришлось, тут я был непреклонен. А ну, как кто-то кому-то башку снесет, дури-то хватит, три урука на одной крыше, это стихийное бедствие, а у меня запасной башки нет. Так что сначала лупцевали друг друга я и Шерочка, Потом, я и Машерочка, а потом они вдвоем пытались меня забодать. Вахмистров садизм на протяжении последних недель и, кажется, дерево пха, все это вместе если и не сделало меня уберсолдатом и самым великим бойцом в мире, то на крысиного короля, как выразился провинциальный усатый робокоп, я претендовать уже мог. Короче, я надавал им обеим под зад деревяшкой, чем жутко выбесил. А потом гонял Шерочку с Машерочкой по крыше еще минут 15, вколачивая правила поведения в нашей возрождающейся орде. «Так что, мы с тобой трахаться, получается, не будем?» – удивились девахи. «Ой, и больно надо, ты все равно на бабу похож. Вот те здрасте, тут местный, маякский женский пол, завидев мою рожу, от страха чуть не писается, мол, зело брутален, а эти, на бабу похож, не обидно, но познавательно. Вообще, эта урукская прямолинейность мне нравилась. Прав был тот, кто сказал, что настоящие орки предпочитают не усложнять. Шерочка с Машерочкой тоже не усложняли. Они некоторое время покрутили головами, посоображали и заявили, что ремонтом помещений заниматься рядом со снагами не будут, невместно, а вот две тележки с хот-догами берут на себя. Это было идеальное решение. Пока основной зал простаивал, мы выкатили гоблинские кулинарные пепелацы на два самых оживленных перекрестка, провели девочкам трехчасовой мастер-класс и оставили выгребаться, напомнив о правиле нейтралитета. Ежели кто-то взял в руки хот-дог и сделал первый укус под сенью тента с белой дланью, ни одна падла не смеет лезть к клиенту со своими разборками и проблемами. Дожует, отойдет метров на 10, вот там хоть убейте его, нас не касается. К тележкам присовокупили по три пластиковых столика и полный комплект стульев, большие уличные зонтики с принтами из эротичных купальщиц и пенного пива, и торговля пошла. За третьей тележкой, у самого крыльца орды стоял Витенька, в тазу с водой, ибо жара на город опустилась феерическая. Даже хтонические твари, кажется, решили переждать. Человека-паук или там черепашка с солнечным ударом. Это было бы занятное зрелище. Ну, и тем более сомлевшая от перегрева жопная змея у Цербера. Болталась бы на сраке у псины, как вяленая колбаса, смех один. Очень непохтонически. Я работал в главном зале нашего заведения, пользуясь начальственными привилегиями и прячась от солнца. Скручивал новые столы и стулья, которые Витенька заказал по сети у какого-то местного мебельщика. На фасаде вкалывали снага под присмотром Хуи Моргина. Они вообще как-то бодро взялись за дело. Весь хлам, опаленную и поломанную мебель вынесли за пару часов и, внимание, попросили, чтоб им показали, как правильно штукатурить. Гном, хоть и травмированный, в любом состоянии остается настоящим хазадом, а значит, все равно в стройке и ремонте соображает больше любого из нас. Поворчав и побурчав, он согласился поделиться мудростью с трудовой армией орды, которые готовы были работать не щадя рук, ног, туловища и всего прочего. Такое рвение было связано с тем, что один из снага, кажется, двойка, все-таки мне не поверил и по своей снаговой тупости и борзоте решил пожевать мясца, которое лихо стебрил из рефрижераторной. Ну, и испытал весь комплекс обещанных противоестественных ощущений. Теперь у него болела задница, передница, горло и, почему-то, соски. Я как-то до этого не задумался, что у снага они тоже имеются, но теперь четко об этом знал. Короче, он прибежал ко мне, странно извиваясь и дергаясь, бухнулся на колени и принялся биться лбом об пол, вымаливая прощение. В качестве штрафа ему были назначены работы по чистке септика, дополнительно, и после их выполнения прощение было даровано. Во второй раз обещал оторвать ему жопу по самую шею, хотя мяса все равно было жалко. Короче, бригада орков-стахановцев, несмотря на палящее солнце, установила леса и теперь колупалась на стене со шпателями и бадьями со штукатуркой и малярными приспособами, время от времени с вежливым матерком выпрашивая у господина Фрица Дюрхденвальда, то бишь Хуи Моргина, консультативной и практической поддержки. Некоторые из прохожих даже на телефоны это снимали. Фантастика. Снага работают в команде, целенаправленно, вдумчиво, долго. Так что и пары часов не пройдет, как в сети появятся видосики под заголовками «Снага строит орду в Сан-Себастьяне» или типа того. Ничего-ничего, у нас в запасе не только цирк с конями, есть еще кино и немцы. Короче, работа шла по 15-20 часов в сутки, орда восставала из пепла, деньги таяли с космической скоростью. Бодрость тела помогал сохранять тот самый экстракт пха. Штука была, прямо скажем, забойная и волшебная. Дерево это росло только и исключительно на полях древних сражений, где гибли воины Урукхай. По легенде, Пха впитывала в себя их жизненную энергию и могла передавать ее будущим поколениям героев народа черных уруков. Остальных же опасное снадобье сводило с ума и превращало в кровавых безумцев, если возникало у кого-то такое безрассудное желание пожевать эту дико горькую и едкую субстанцию. Как выглядит эта пха, и как ее правильно готовить, о том знали только урукские шаманы. Парни чуть менее редкие, чем резчики, но тоже таинственные и легендарные. Короче, я сутками жевал эту дрянь и запивал ее кофе, матерел не по дням, а по часам и думал о дополнительных способах заработка помимо продаж хот-догов. В голову приходило только насилие. Устроить промысловый рейд в Хтонь, выжечь пампасы подчистую и распродать диких с нога на органы, зарубиться с какими-нибудь борзыми беспредельщиками из тех, что побогаче, и раскулачить их. Все это было довольно радикально. Ну да, ресторанчик скоро заработает во всю мощь. Есть у меня и отличная идея по поводу привлечения новых клиентов, и новинки из почти неизвестной тут сферы фастфуда. Но это все тактика. А для целей стратегических, могущих обеспечить одному уруку полукровки достойное место под луной и отсутствие необходимости целовать важных дядей в заднице, для этого нужно было куда больше ресурсов, материальных, финансовых, кадровых. И, как обычно со мной случалось в этом мире, благоприятный случай не заставил себя ждать. Бабай, бабай, там у Шерочки с Машерочкой замес случился с залетными типами. Прибежал в почти обставленный зал кафешки Кузя. Твои дурные девки че-то там взбеленились и собираются накостылять какому-то городскому пижону. Там и Густав каким-то боком втерся и теперь собирает надымских пацанов. Хочет мутить разборки. Тебе вообще-то надо срочно туда, пока беда не случилась. Ну, рано или поздно это должно было произойти. Не такой народ Урукхай, чтобы спокойно торговать хот-догами и мило улыбаться. Девки у меня огонь. Обязательно размозжат кому-нибудь всю голову. Оно как бы и не беда, но где одна голова, там и две. Потом придется мозжить, не перемозжить, а у нас ремонт еще не кончился. Обидно будет, если придется тут вот кого-то затылком о стенку колотить. Испортится ведь первый памятник архитектуры в истории народа с нога. Декоративная отделка стен Орды образца начала 21 века. Стиль Арачихай так. Так что я сходил в подсобку, переодел футболку, снова поржал над надписью, которая гласила, чего хотят девочки. Девочки хотят, чтобы все было так, как они хотят. Надел кеды и потрусил на Машерочкин перекресток. По теории вероятности, виновата была она как более резкая и дикая. Шерочка, та помилее и поаккуратнее, хотя тоже способная на разнообразные закидоны. Мои подопечные, они мало того, что бабы, что в принципе само по себе уже стрёмно, они еще и арчанки, а это, скажу я вам, наследственный диагноз. Короче, что касается футболок, у меня вроде как уже и деньги водились, можно было вещи на заказ шить, но обижать Ипатьевну как-то не хотелось. Не было на маяке такого большого количества толстых женщин, они быстро умирали, потому как бегали медленно. Вот и залеживался товар в секунде. А я за наш, маякский малый бизнес всеми руками и ногами, потому как все эти люди, гномы и орки, которые тут свое дело мутят, это просто герои нашего времени, их нужно на руках носить и памятники при жизни ставить. Потому, похожу еще в футболочках, ничего страшного. Я и розовую майку могу надеть, моя брутальность от этого не пострадает. У Ипатьевны есть, но там надписи на непонятном языке, да и в целом мне розовый цвет не очень нравится, на нем кровищу слишком хорошо видно. Мурлыча под нос что-то из коммунистического репертуара, я топал по проспекту, ориентируясь на шум и ругань впереди, с беспокойством ощущая запахи разогретых на жаре полимеров и машинной смазки, а еще озона, какой бывает после грозы. Я очень хорошо помнил этот запах, так разило от кибербоевиков формации. «Па-а-а, береги Иесе!» С каждым разом граул получался у меня все внушительнее и громче, я теперь даже почувствовал себя в некоторой степени Моисеем, перед которым раздвинулось Красное море. Народ порскнул в стороны, и я хмыкнул, утверждаясь в собственной проницательности. В центре конфликтной ситуации находились знакомый мне молодой красивый киборг, Сандер и Машерочка. «Танцевать за деньги, будто я шлюха. Я танцую когда хочу, где хочу и как хочу, одетая или раздетая, прилюдно или в одиночестве, это не твое ублюдское дело, ты, сраный кусок металлического дерьма». Поймал я окончание фразы. Кузя и его гоблинита все фиксировали на смартфоны, У Машерочки имелось прикрытие, конечно же, Шерочка, с фонарным столбом в руках, где она выломала фонарный столб. «Столб надо вернуть на место, девочки», — сказал я, приближаясь. «На нем полицейские камеры», — Перепелка обидится. «О, бабай, бабай, разорви ему хлебальник, пожалуйста, а то мне неудобно, я же девочка», — попросила Машерочка. «Он хотел дать мне денег, чтоб я пришла в Надым в субботу и танцевала там на сцене, чтобы мы танцевали. Мол, у них там бой года, нужно разогреть публику. За деньги, прикинь, типа, нельзя было просто пригласить на нормальную тусу, угостить, сказать, что мы охренеть какие красивые. Мы чтобы не потанцевали, небось, они нормальных девчонок и не видели никогда, одни гномские тумбочки, снажьи селедки и человеческие растыки. И танцы у них дебильные, дергаются, как припадочные, да и все, мы б им показали. А этот вонючий железячник деньгами тут хвалится, он умственно отсталый, да, у него из-за железок в башке что-то не то стрикает, наверное, стрикает, с осуждением уставился я на Сандера. Он, похоже, решил переманить у меня сотрудников. Сандер, у них есть работа, они хот-доги продают и придурков всяких сознания лишают, применяя одну лишь свою неземную красоту и затрещины. У них есть все необходимое для полноценной жизни. При этом я прокручивал в голове брошенные мельком слова про бой года, думал о них так и эдак. Я бы предложил девушкам за один вечер столько, сколько у тебя они заработают за квартал, пожал плечами киборг. Хорошие предложения, чего твои тёлки мнутся, непонятно. Предложил деньги, назвал тёлками. Ох, как все запущено. Киборг даром, что сверкал своими пласталевыми телесами во все стороны и мигал огоньками, как новогодняя елка, все одно, нихера не понимал в урукской психологии. Я, честно говоря, тоже не очень в ней разобрался, но мой уровень все-таки был капельку выше, чем нихера. «Сколько черепов?» – спросил я. «А?» – удивился Сандер. «Сколько черепов они добудут, танцуя на сцене за деньги? Может быть, это поможет найти им хорошего мужа, который не похож на бабу и сможет заделать им с десяток клыкастых сорванцов, или кто-то из твоих друзей, попялившись на то, как мои девочки задирают ноги и трясут задницами, предложит устроить их в гренадерский корпус в обход их папаши, Малхура-поджигателя. Нет, ну, так ять, тогда, какого хера, а каким боком тут, ну, но деньги же, хорошие». Сандер продолжал не врубаться в ситуацию, и решил перевести разговор в другую плоскость. «Да я вообще-то тебя искал, хотел поговорить про тот бой со Стридлитером. Вот и Густав здесь, обещает нам площадку подготовить, все оформить как положено. Бой – это хорошо, бой – это всегда хорошо. Да, девочки, это ж не танцы за деньги, это драка за добычу. Е-е-е-е-е». Подняли вверх кулаки Шерочка с Машерочкой. Фонарный столб при этом таки грянулся об асфальт со страшным грохотом. Камеры жалко задребезжали разбитой оптикой. «Бабай, хочешь, мы станцуем для тебя перед боем, они будут вопить от восторга и ужаса, а потом мы зарежем черного козла и его кровью окропим арену и выпустим кишки на песок, чтобы они думали, будто мы долбанутые варвары. А на самом деле ты заманишь врага на козлиные кишки и подло зарубишь, когда он поскользнется. Ну, и нахрена вы раскрыли наш тайный план? Ох, все-таки хорошо, когда есть рядом родственные души». Мы с девчатами ржали, как умалишенные, народ переглядывался, Сандер переминался с ноги на ногу, поблескивая неоном и хромом. «Ты согласен?» – наконец спросил он. «Стридлитер усиленно готовится. Хочет матч-реванш. Условия?» – спросил я. «Поговорите с Густавом, он подготовит договор». Густав во главе своих бандюк уже прибыл и сопел тут же, предвкушая выгоды от предстоящего мероприятия. «Ремарка», — сказал он, — «тут со дня на день будет инцидент, время настало, и, похоже, довольно мощный, жара притормозила твари, они накопятся там, в своих логовах, и ринутся всем скопом, поэтому предлагаю все формальности уладить после того, как мы переживем грядущие события. Пока что мы подготовим типовой контракт, договоримся с медийщиками по поводу трансляции, а потом уже внесем в документы все нюансы. Устраивает?» У меня мелькнула мысль, что бой в Хтани мутится не просто так. По какой-то причине даже свободная атмосфера сервитута не подходила для организации поединка. Ответ мог быть только один. Либо предполагалась какая-то подстава, либо бой должен был окончиться смертью одного из участников, либо одно из двух, или и то, и другое вместе. Пока меня все устраивает. Однако, Сандер, я шагнул близко-близко к молодому киборгу, который напрягся и принялся пускать свои любимые искры пальцами. «Последнее урукское предупреждение, ты попытался тронуть мое, не спросив меня, честно, мне насрать, турочка это или девочка», — уяснил, «ты борзый парень, бабай», — боевик формации смотрел мне в глаза, не мигая. «Кажется, это потому, что ты не слишком хорошо понимаешь, по каким правилам идет игра. Это прокатывает, пока ты в хтани. Только сунься за КПП с такими заходами, увидишь». «Увижу, что я увижу там, Сандер, злых дядей, которые пустят в меня молнию из задницы». Киборг дернулся, в глазах его плескалась злоба. Электрическая дуга в его ладони разрослась до приличных размеров. Я сжал кулаки, смотрел ему в лицо и улыбался. Тут кругом были камеры. Я мог не бояться, что он долбанет меня. Это в Орде у него прокатило, а сейчас примчался бы перепелка в силах тяжких, или сюда бы телепортнулся взвод Собра, и все, кобздец железячнику. В хтани боевое оружие можно использовать только против хтани, закон тут един для всех. Поверь мне, когда я сунусь за КПП, такие наглые выродки, как твой стридлитер, будут мечтать о судьбе тех снага, что сейчас штукатурит мне стену. Снага? Штукатурит стену, киборг отшатнулся. Ты смеешься надо мной, толпа маякских, окруживших нас, радостно загоготала. Сандер растерянно оглядывался, пытаясь понять, в чем причина такого веселья. Правила игры очень простые, можешь донести это всем заинтересованным в моей роже товарищам. Я наклонился, поднял с земли несчастный фонарный столб, высмотрел подходящее место и с размаху вколотил железное основание в землю на добрых сантиметров 40. Ха-а! Что мое трогать без спросу нельзя. Шерочка с Машерочкой громко и картинно зааплодировали в полной тишине, заразы две, ять, троллихи они, а не арчанки. Пригрел, ять, змеюк на груди, издеваются еще. Классно же прозвучало, отличная концовка в разговоре. Сворачиваем на сегодня торговлю, прервал их веселье я, марш за тележками, и на базу, нас ждут великие дела, и зашагал прочь, ни с кем не попрощавшись. Две дурехи догнали меня, сопя и толкаясь локтями. Они тащили за собой тележки, впрягшись в железные цепи, которые за каким-то хреном присобачили к ребрам жесткости кулинарных пепелацев. Там тумблер ВКЛ выкл и сенсор для управления движением, около гнезда для соуса, устало сказал я. А, удивились Шерочка с Машерочкой и переглянулись. Они капитально запыхались, пот так и тек на их симпатичные раскрасневшиеся рожицы. Тележки самоходные, горе вы мое луковое, только не говорите, что все эти дни вы их сами. Ой, мать, это у меня такие альтернативно одаренные воспитанницы. Вы, это была отличная месть злорадным урукским кобылицам за те дурацкие аплодисменты, я считаю. К Орде я подходил в отличном настроении. Глава 23. Национальное блюдо ордынской кухни. Почему арчанки носили карды на правом бедре? Потому что в Урукхае женщины издавна были щитоносцами. Терпение, аккуратность, дисциплина, выносливость. Прекрасный пол черных уруков как будто создан был для этой миссии. Плотно сбитый строй, щиты, пики, вот где была их стихия. Пока мужики ходили в лихие атаки и прыгали через головы своих боевых подруг, делая тройное сальто в центр вражеского построения, арчанки держали строй. И свой кард, одноручный, менее массивный, чем у мужчин, но бритвенно-острый, с тем самым шипом на обратной стороне острия, которым так удобно подцепить вражий щит и долбануть в шлем зазевавшемуся латнику, они цепляли справа, точно так же, как римские легионеры, гладиус. В этом и был секрет моих тяжелых, но постоянных побед над Шерочкой и Машерочкой на тренировках. Но после того, как Парамошка с Капитошкой сварили им из тяжеленной листовой стали два квадратных щита, мне пришел звездец. Нет, то есть я мог как-то играть на маневре, пользоваться длиной моих рук или делать те самые сальто и отшвыривать их ударами ног, но, стоило им поймать ритм и зажать меня в каком-нибудь закутке, все, аллис, бой можно было заканчивать. Арчанки стирали меня в порошок и оставляли от меня мокрое место. Все, ждать больше нечего, мы идем охотиться на слонопотама, сказал я. Локтарогаар, закричали девчонки, и когда только подхватить успели, это ведь была чисто моя фишка, по местным меркам, просто набор звуков. А что это такое, слонопотам? Я бочком-бочком протиснулся мимо них на оперативный простор, надеясь, что они не поймут мою военную хитрость с внезапными переговорами и задуреванием мозга, и не затусуют меня в два деревянных клинка в углу. Слонопотам — это огромная куча денег. Правда, спрятанная внутри страшенной хтонической твари. Но вот я смотрю на вас и думаю, что втроем справимся. Да-да-да, закивали они, а потом Шерочка спросила. Это ты к тому, что Густав сказал про инцидент? Так вроде слухи ходят, к субботе ждать. А мы не будем ждать. Густав что сказал? Твари прячутся по логовам. Мы нанесем превентивный удар, зарубим столько монстров, сколько сможем, а потом погрузим добычу на снага и свалим. Соберем сливки, короче. Девчата переглянулись, Машерочка почесала подбородок кромкой щита. Есть проблема, мы не знаем, что ценится у местных тварей. Тут есть серьезные отличия от Васюганских болот, где кочевал наш табор. Нужен специалист. Тема была серьезной, в прошлый визит в Хтонь меня сопровождала Роксана, прекрасный специалист в области всего сверхъестественного. Но Роксана, где я и где Роксана? Оно, наверное, в целом было к лучшему. А что касается специалиста, бабай, вообще-то мы поправили медные патрубки, теперь еще одна тележка в строю, закричал с заднего двора Кузя, задрав голову вверх и прикрывая ушами глаза от закатного солнца. Однако, вселенная иногда сама подкидывала нам ответы на поставленные вопросы. Вон он, наш специалист, как налево ингредиенты толкать, так он орел, а как самому в Хтонь лезть? Так это только видосики поснимать. Ничего, мы его привлечем к общественно полезным работам мне на благо, усмехнулся я. Так, марш-марш мыться одеваться, у нас сегодня открытие после простоя. Орда должна быть великолепна, в 9 начинаем работу, а утром, в Хтонь. Понятно? Понятно то, что ты задурил нам голову, бабай, а то мы бы тебя с крыши скинули. Переглянулись девчата. Ничего, в следующий раз скинем.